Как он оказался за спиной своей собственной статуи, капитан даже не сразу понял, и лишь слабое мерцание сиреневых кристаллов браслета на его руке прояснило ситуацию. Сработал навязанный Арабеллой портал. А это означает, что база, вернее то, что от нее осталось, полностью подчиняется ему. Волнистые пальцы Лианы Хастера выскребли из углубления постамента мелкие кристаллы и небрежно сбросили их в грязь. — Клади сюда, мыслефон Алисы. — Нет, пусть сама положит. Кристалл настроен на нее, и только ей древнее святилище откроет свои тайны. А через нее до них доберусь и я. Алиса, Алисочка, фиолетовый осторожно подвел девушку к постаменту. Положи свой камешек сюда. Ну, чего ты за него цепляешься? Ты уже не в том возрасте, когда в камешки играют. Что? В том? Ну и ладно. Тогда поиграй вот с этим дядей. Клади свою игрушку сюда и пригласи его с собой поиграть. Вот умница! Пальцы Лианы Хастера легли поверх ладошки Алисы. «Есть!» — восторженно прорычал гигантский клубень, стремительно врываясь в виртуальный образ архивного сектора информатория, и начал лихорадочно рыться в его файлах, ведя активный поиск. «О, Господи!» — мысленно ахнул Блад, сообразив, что он ищет. «Из-за этой хрени весь сыр-бор?» «Нет!» — внезапно взревел взбешенный клубень. «Здесь этого нет! Почему здесь этого нет?» «А я откуда знаю?» — в голосе Фиолетового чувствовал злорадство. «Ты обманул меня!» «С чего ты взял?» «Ты знал об этом! Говорили мне, что доверять предателям нельзя!» Гигантский клубень отшвырнул своей бугристой рукой Фиолетового от Алисы, а ногой прижал лежавшую на земле женщину. — Ты больше мне не нужен. Она тоже. Убить обоих. — Нет, ты же обещал. У нас договор. — Я его разрываю. Ты обманул меня. Убить их медленно. Обрабатывающие землю клубни отступили в сторону, и вперед вышли боевые офицеры. Они не стали доставать бластеры. Сонарианцы неспешно извлекли из ножен ножи. Часть из них двинулась на Фиолетового, часть направилась к матери Алисы. Штурман по-звериному зарычал, вцепился зубами в воротник своей рубашки и рванул. Во рту на зубах Фиолетового что-то хрустнуло. — Только посмейте ее тронуть! — голос взбешенного штурмана больше напоминал звериный рык. Подхлёстнутый боевым наркотиком, адреналин забушевал в его крови. В руках появились два лазерных ножа, которыми он хлестнул по корешкам ближайших клубней, сделал гигантский прыжок, в немыслимом кульбите за доли секунды преодолел расстояние до лежащей на земле женщины и начал шинковать сонарианцев, не давая им пробиться к телу матери Алисы. «Провалиться!» В бой был вынужден вступить и Блад. Выскочив из-за статуи, он отшвырнул Хастер от постамента, мысленно дивясь, как не порвал при этом связки. Вырубил пару клубней и подхватил оседающую на землю Алису. Проклятие! Как продолжать бой с бесчувственной девицей на руках? Он не знал. И мысленно проклинал себя за самонадеянность. Так бездарно провалить операцию по спасению, практически отказавшись от помощи друзей. Тем временем озверевший Фиолетовый продолжал крошить в капусту клубни, которые разлетались в разные стороны уже в разобранном виде. И Бладу показалось, что ему кто-то помогал, так как сонарианцы, успевшие за спиной штурмана прорваться к телу женщины, тоже находили свой конец от чего-то невидимого клинка. «Пробрались-таки сюда, архаровцы!» — мысленно одобрил действие команды Антона Блад, сообразив, к кто так лихо работает под зеркалами. Капитан, придерживая одной рукой постоянно седающую Алису, другой начал тоже орудовать шпагой, пробиваясь к телу ее матери. Это было трудно, но бойцы невидимого фронта помогали расчищать ему дорогу. Да и клубни в основном наседали на фиолетового, а не на него. Наконец, одному из сонарианцев все это надоело, и он, проигнорировав приказ своего императора убивать медленно, всадил заряд бластера в бок штурмана. «Думаешь, этим меня остановишь?» — расхохотался фиолетовый, разрубая клубень пополам, и вновь ринулся в атаку, превратившись в машину смерти. Еще два выстрела в спину заставили штурмана на мгновение замереть, а затем он начал оседать. «Нет!» — казалось, от вопля Блада задрожали стены. Он с ужасом смотрел на Алису, ожидая худшего. «Идиот!» — прошептал фиолетовый. «Думаешь, я стал бы убивать дочь женщины, которую люблю? Она бы меня возненавидела. Никакой привязки нет. Я блефовал». Штурман рухнул рядом с телом матери Алисы, захрипел, пытаясь дотянуться до ее руки, но так и не дотянулся, испустив последний вздох. «Блин, тебе бы еще Бель пропеть для полноты картины», — пробормотал ошеломленный Блад. «Убить всех!» — прохрипел Хастер. «Антон, на тебе мать Алисы!» — рявкнул Блад. «Сделаем, император!» — прозвучал из пустоты бодрый голос Антона. Пытавшиеся приблизиться к Наташе, сонарианцы рухнули на землю, перерубленные пополам лучами боевых бластеров невидимых бойцов. Внезапно взвыла сирена, и клубни словно подменили. Все, даже удобрявшие землю сонарианцы, яростно заревели и начали извлекать оружие, разом потеряв интерес как к Бладу, так и к пленницам. «Нападение! Плантации под угрозой!» — рычал гигантский клубень. «Вызывайте подкрепление!» Благодаря мыслефону Алисы, Блад уже знал, что их всполошило, и понял, что это шанс. Грех не воспользоваться такой ситуацией. «Антон, тихаем! Сейчас здесь будет махач!» Блад подал пример, рванув к выходу. Он был уверен, что дружок Джима не подведет. «Есть!» Прямо из воздуха проявились бойцы спецназа в пятнистых камуфляжках, подхватили на руки женщину и помчали вслед за Бладом. Уже подконтрольные капитану конструкты на выходе безучастно расступились в стороны, пропуская беглецов. Капитану было нелегко. Говорят, своя ноша не тянет. Но развить приличную скорость с довеском килограммов 50 не так-то просто. А телепортироваться на бегу, бросив рискующую ради него жизнями команду, это просто подло. Блад сделал проще. Перекинул тело Алисы через плечо. Центр тяжести сместился, и бежать стало гораздо удобней. Капитан ворвался в зал, где его ожидали друзья. «Все за мной! На выход!» «Вах, как романтично!» — восхитился Гиви, любуясь Бладом и Алисой, чья пятая точка созерцала с плеча императора зенит. «Бластером вооружайся, идиот!»